Кандак преподобному, глаз второй. Чистотою душевною божественно вооружився, и непрестанная молитва я, как опие, вручив крепко. Пробол еси бесовское ополчение и патия, моли непрестанно о всех нас. Величание преподобному. Ублажаем тебя, преподобне отче Ипатия, и чтем святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов.